Фьорди. После Умани мы, не заезжая домой, отправились в Тбилиси. Теперь уже на гастроли театра «Сатирикон». Там мы поселились в старой уютной гостинице «Сакартвелло» и стали жить-поживать да спектакли играть. Разместился я в двухместном номере с народным артистом России, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Андреем Смоляковым. Правда, народный тогда и предположить не мог о своем грядущем лауреатстве, и жили мы мирно и дружно до поры до времени. На досуге мы с Андрюшей ловили мышь на железный рубль. Устройство очень простое. Берешь пол-литровую банку и ставишь ее на пол так, чтобы один край опирался о юбилейный большой рубль, стоящий на ребре. Внутрь кладешь кусочек хачапури, работает только с грузинскими мышами, и все. Мышь залезает за лакомством и неизбежно задевает рубль, он падает, мышь сидит в банке. Вторым развлечением была канистра с молодым кахетинским вином, которая стояла между нашими кроватями. От нее тянулись два длинных медицинских шланга, прикрепленные бельевыми прищепками к спинкам кроватей. Иногда эти два развлечения совпадали. Как только мы слышали звяканье упавшей монеты, сопровождающиеся стуком вставшей на пол банки, мы мчались к койкам, падали на подушки, отцепляли прищепки и сосали вино за успех охоты. Потом мы аккуратно брали банку с пойманной в нее мышью и выносили во двор. Там мышь выпускали, вырвав у нее из лап дефицитный хачапури, и возвращались обратно для новой охоты. Мы так и не поняли, была ли это одна и та же мышь, возвращающаяся доесть, наконец, этот несчастный кусок, или это были все новые и новые претенденты. Но на двор с банкой мы выходили раз 300. Соответственно, столько же раз мы посасывали кахетинское из канистры. Вообще, как вы знаете, гостям в Грузии живется не сладко. Просто до сладкого редко доходит. Сначала идет зеленая с красными круглыми, потом острая нарезанная, потом мягкая в ореховом соусе, потом то, что едят мыши, потом твердое на железных палочках, потом оно же вареное и без палочек, и так до бесконечности или потери сознания, потому что запивается все это промышленным количеством белого и красного жидкого. Каждый вечер после окончания спектакля на улице нас ждали друзья. Некоторых мы уже где-то видели, остальные предлагали отпраздновать сегодняшний день как начало новой большой дружбы. В итоге нас всех разбирали оптом или поштучно. Мы ехали в рестораны или в гости, или в горы, потом нас полуживых везли в отель. По дороге, конечно же, надо было заехать к Дато, а то Дато обидится. Потом к бабушке Гиви Колбатони Софико, она мечтала с тобой познакомиться. Потом просто выпить пару тостов на высоком берегу Куры. И глубокой ночью, уже без сознания, но с подарками, тебя выгружали у дверей гостиницы. Колбатони. По-грузински — вежливое обращение к женщине в Грузии. В ту ночь я почему-то спал. То ли меня не взяли, то ли просто устал, но факт остается фактом. Спал. Проснулся я от того, что кто-то грузно сел на мою кровать. В испуге я открыл глаза и увидел перед собой лицо Андрея Смолякова. Лицо было совершенно белое, зато глаза светились каким-то жутким красным светом. Он пристально смотрел на меня, но видел что-то совсем другое. «Коля Фьорди!» — угрожающе проговорил он и поднял высоко руку. В руке блеснул кинжал. «Фьорди, Коля!» — закричал Андрей, выбирая точку для удара. Я лежал, не шелохнувшись. Мозг лихорадочно просчитывал варианты действий и не находил. Наконец, даже не поставив меня в известность, мозг выкрикнул: «Вон он, там!» И рука указала в угол комнаты. Андрей резко повернулся, а я, кубарем скатившись с кровати, бросился к двери. Выскочив в коридор, я стал ломиться в соседний номер. Там жил Володя Большов. Вылетев как ошпаренный, он ошалело уставился на меня. Представьте себе картину. Мы, оба взъерошенные, в трусах, стоим в гостиничном коридоре в 3 часа ночи, и я кричу: «Там! Скорей! Смоляк! Кинжал! Фиорди Коля!» На шум стали выходить соседи-коллеги. Когда я, наконец, сбивчиво объяснил, в чем дело, все решили, что надо подпереть чем-нибудь дверь и ждать до утра. «Нет», — сказал Большов. «А что, если он себя зарежет?» «Я пойду». Девочки стали возражать, но мужественный Володя решительно распахнул дверь и, как гладиатор на арену, вошел в номер. Через пару минут он вышел к нам с окровавленным кинжалом в руке и сказал, обращаясь ко мне: «Я его нейтрализовал. Через 10 минут можешь заходить». Драматургия заставила меня добавить крови. В реальности ее не было. Когда я через какое-то время боязливо протиснулся в комнату, то увидел мирно спящего в своей кроватке Смолякова. Большов так и не выдал секрет нейтрализации Фиорди. Но самое любопытное то, что и Андрей до сих пор не раскалывается, кто такой Коля Фиорди. И вообще утверждает, что ничего этого не было. Мораль такая: с грузинским гостеприимством шутки плохи. Призыв к грузинам: не дарите пьяным москвичам кинжалы. Постскриптум. Гаги марджес генацвали.